Глава 8. Школа — это оживший кошмар детства. Плевать на обязательное посещение уроков. Это не страшно. Это привычно, как и все тетрадки и учебники, ручки и карандаши, линейки и еще куча всякой ненужной дребедени. Не плевать на окружающую меня бестолковую мелочь. Убиться башкой об стену! И ладно бы в покое оставили, не приставали. Так ведь нет... Стоило только войти в кабинет, как тут же обступили со всех сторон. Глазами хлопают, ручонки свои тянут, во все стороны дергают и лопочут, лопочут, и лопочут писклявыми голосами. Первый класс, в приюте такие на улицах уже пропитание себе добывают. Хорошо еще не стал блудить. Спросил у охраны на входе, куда тут идти первокласснику. Недоуменные любопытные взгляды проигнорировал. Теперь таких взглядов в мою сторону будет много. Надо привыкать. Если бы не вошедший следом за мной преподаватель, я бы точно сбежал. Нормальному человеку невозможно все это выдержать. Пока вся эта мелюзга в спешке разбегалась по своим местам, я направился к самой последней парте. Пискнувшего что-то против пацана, одним взглядом отправил подыскивать себе другое место. А сам вольготно расположился сразу на двух стульях. На одном сам уместился, на другом сумку пристроил. Говорю же, первый класс, и мебель вся соответствующая, на силу в нее втиснулся. Урок кое-как отсидел. Не сказать, что вообще ничего не понял, но подобное положение дел меня категорически не устраивает. Они же уже кое-что знают. И в отличие от меня не только косые палочки прописью рисовать умеют. Хорошо, хоть учитель промолчал, когда в мою тетрадку заглянул и посмотрел на мои каракули. Не стал перед мелюзгой позорить. Так что посмотрел я на такое безобразие и принял решение кардинально поменять подход к обучению. Рыкнул на любопытную мелочь в классе, раздвинул в стороны столпившихся в коридоре школьников, решительной поступью направился в кабинет директора. Пора ускорять процесс и начинать нужное даже не с первого класса, а вообще с элементарных азов. Думал, придется спорить, договариваться, но мой вопрос решился сходу. Похоже, мой случай далеко не первый, и начальник этого бедлама даже не дослушал меня, сразу въехал в тему. Щелкнул замком, достал из сейфа пару листов бумаги, протянул мне. «Читайте и подписывайте». «Ага, вот так прямо взял и прочитал, не говоря уже о подписи». Директор оказался отличным физиономистом, и все мои эмоции считал на раз. Понимаю. Что ж, дело оказалось чуть сложнее, чем я думал. Вот это соглашение о дополнительных занятиях. Согласны? Тогда вот здесь и здесь. Поставил галочки карандашом, подсунул штемпельную подушку. Поставьте оттиск отпечатка любого пальца. Пока я возился с оттисками, выдернул из стальных недр сейфа еще одну бумагу и присоединил к первым двум. И еще вот тут отметьте. На мой вопросительный взгляд любезно пояснил. Согласие — дополнительное оплате. А как вы думали? Придется увеличить расходы на обучение. Но вы же понимаете, что это нужно именно вам? Конечно, понимаю. Денег жалко. Но и сидеть в одном классе с мелюзгой... А ведь еще и второй год обучения будет, и третий. Без ускоренного обучения не обойтись. Конечно, я знал, что как-то так и будет, предполагал, по крайней мере, но полностью себе не представлял, как этот кошмар будет выглядеть в реале. Без разговоров шлепнул на листок еще один отпечаток пальца, поискал, какой бы бумажонкой чернила оттереть. Но директор тут же сунул мне еще одну тряпичную подушечку. Стоило только прикоснуться к ней испачканными пальцами, как вся грязь волшебным образом растворилась, исчезла. Магия. Понимаю. А как все это бу... Закончить вопрос не удалось, потому что именно в этот момент, совершенно не кстати и почему-то даже без стука, в кабинет вперлась ученица-старшеклассница. Симпатичная. Первым делом этот факт отметил, и только потом возмутился, про себя, конечно, столь наглым вторжением. Но решил промолчать. Тут и поглавнее меня есть люди. Зато во все глаза принялся удовлетворять свое любопытство. Рассматривать незнакомку... А там есть на что посмотреть. Глаза живенькие такие, темненькие. Личико скуластенькое. Но как раз это ее и не портит, а как бы даже и наоборот. добавляет изюминки в прелестный образ, а волосы настолько густые и пышные, что вокруг головы словно ореол образовался. Подсолнух! Только не рыжий, а темный! Да они еще и длинные. До середины спины спускаются глянцевой волной. Грудь вот только подкачала. Не заметил я ничего особо выдающегося. Так вроде бы и есть что-то там. Но глаз за выпуклости пока не цепляется. Ну, да все это у нее еще впереди. Девица мимо меня как мимо столба прошла. Внимания вообще не обратила. Наклонилась к директору, что-то ему на ухо зашептала. Потом расположенная на столе бумаги заметила. Голову повернула, глазки скосила. Любопытная какая. Смотрю, как у девчонки глаза натурально все шире и шире распахиваются. И чем они шире, тем мне все хуже и хуже становится. Наверняка ведь отпечатки пальцев вместо подписи увидела и соглашение о дополнительных занятиях прочитала. Совместила одно с другим. Задница сразу грядущие неприятности почуяла. «У-у-у, стукачка!» Но вид принял гордый и неприступный. А девчонка все шепчет и шепчет. «Да уже не на бумаге, а в мою сторону!» С таким презрительным любопытством искоса через плечо поглядывает. «Точно стукачка, но симпатичная!» Похоже, надоело ей, изогнувшись, стоять. Переступила ножками и чуть сильнее наклонилась к уху директора. В спинке грациозно так прогнулась. Волосы водопадом в бок посыпались. Зато виды мне открылись, но просто замечательные. Она-то наклонилась. Форменное короткое платье натянулось и задралось. Еще бы немного и вообще бы позлорадствовал. Но и так хорошо. Воображение тут же злорадно дорисовало недостающее. Тонкая ткань обтянула округлые выпуклости, талию обрисовала. Амфора греческая, да и только. И ножки ничего так стройненькие. Но стукачка же, как ни крути. Ну так что, ты разрешишь мне уйти? Наконец-то перестала шептать эта засранка и выпрямилась. А жаль, смотрел бы и смотрел на... Эх, подрасти бы немного. Какой простор для деятельности, поле непаханное. Пахать не перепахать. И то ли вид у меня был настолько мечтательный, то ли я вслух свое сожаление высказал. Но развернулась она как-то слишком резко. Смуглое личико вспыхнуло гневным румянцем. Бровки тоненькие грозно нахмурились. «Ах ты, деревенщина! Да ты знаешь, что я с тобой?» Ах, как она хороша в гневе! Вот только дослушать не получилось. Директор оборвал на полуслове девчонку. Прочь выставил. «Иди!» — поморщился. И сколько раз тебе повторять, не врывайся в кабинет без стука. А вы, молодой человек, потрудитесь свои мысли при себе держать. Не давайте мне еще одного повода сожалеть о вашем приеме в школу. Только теперь я смутился. Так, немного, смогу самую малость. Правда ведь сказал. Девчонка фыркнула, еще раз смерила меня высокомерным взглядом, задрала нос и гордо прошла мимо меня к выходу, облив с ног до головы презрением. Они это очень хорошо умеют делать. Похоже, с самого рождения подобное умение в них закладывают. Нет, не стукачка это, а директорская доченька. Очень уж они с ним одинаковые в своем гневе. Но второе первого никак не исключает. Стою, вид делаю, что меня кроме бумаг ничего и не интересует. Тем временем листочки с моими пальчиками скрылись за железной дверкой сейфа, а мне в руки дали еще одну бумагу, уже лично для меня. Ну, а поскольку уже ясно, что читать я пока тоже не умею, то на словах объяснили, когда у меня начнутся индивидуальные занятия и какие. Ну, а что тут пояснять? Так я и думал. Все как у классика. Утром деньги, в обед стулья. В обед деньги, вечером стулья и так далее. Убедившись, что я усвоил выданную мне информацию, меня отпустили. В смысле, разрешили выйти за территорию школы. Нужно же сходить за деньгами. Я и пошел, подгоняемый в спину суровым директорским взглядом. Придется снова Розе напрягать, в банк идти, деньги со счета снимать, да еще и меня потом в школу с ними сопровождать. Почему-то мы с ней этот момент упустили, как-то слишком быстро события вокруг меня завертелись. А ведь я дурость несусветную совершил с этой спешкой. Ну, почему бы мне заранее не подготовиться к учебе? Ведь и деньги есть. Нанял бы репетитора, выучился, а уже здесь дал бы экстернам за все предыдущие классы. А все это глава. Иди учись, магом заделаешься. Вот и побежал сразу в школу, на свою голову. Представляю, что теперь будет. Дочка директорская наверняка всем растреплет о моей полной безграмотности. Достанут насмешками. И здесь одним мордобитием не обойдешься. А ведь есть и более старшие возрасты. Сплюнул от досады на самого себя. Подошвой плевок затер. Ладно, буду решать проблемы по мере их поступления. Спокойно выйти за ворота не получилось. Сначала вроде бы как мои одноклассники прибежали. В коридоре хороводы с воплями вокруг меня устроили. Ну, а на эти пляски уже подтянулась публика постарше. Пока только смотрели, да между собой шушукались, выводы делали. Прошел мимо с каменной мордой и напряжением в душе. Что-то быстро началось. Был готов к любой провокации, но обошлось. Расслабляться не стал. Все еще впереди. Накаркал. Все произошло сразу после возвращения из города. Не успели мы с Рози на территорию школы пройти, как ко мне подскочил какой-то мелкий поганец. «Пойдем, там с тобой поговорить хотят!» Совсем обнаглели, даже тетки не стесняются. Рози сразу смекнула, что дело для меня может плохо кончиться. Собралась было что-то сказать, да вовремя язык прикусила. Сообразила, что не нужно меня подводить, авторитет ронять. «Подождут!» — отрезал и потянул женщину в канцелярию. «Дело прежде всего!» Поганец мелкий так и не отвязался. Все время чуть поодаль крутился, но хоть больше не вякал. Надо отдать должное тетушкиной выдержке. Ни слова мне так и не сказала. Беспокойство свое никак не выказала. А я точно знаю, что переживает за меня. И лишь когда прощались у ворот, только тогда и спросила. «Справишься?» «А то! Не волнуйся за меня! Мы же приютские!» Постоял, проводил удаляющуюся Рози взглядом. Поганца за спиной сразу почуял. «Все, остался ты один, маменькин сынок. Поплакать на прощание не хочешь?» Начал сходу издеваться плюгавый щенок. И тут же сменил тон на деловой. «Пошли, там тебя уже заждались». «Да не бойся, поговорят и отпустят. Заодно и сопли утрут». И засмеялся визгливым таким смехом. «Паскуда». «Ну, раз утрут, то почему бы и не пойти?» Развернулся быстро, обозначил корпусом движение вперед. «Ты чего?» — отпрыгнул мелкий. Испугался, похоже. «Пошли, — говорю, — веди Сусанин». «Что? Кто?» «Сарычев я, никакой не Сусанин». «Да мне фиолетово». «Что?» — удивился и повторился плюгавый. «Ты идешь? Или и дальше козлом прыгать будешь?» Я зашагал за угол школы, демонстративно не обращая внимания на эту мелочь. Но на контроле держал. Только тот быстро опомнился. Не успел я и десятка шагов сделать, как плюгавый меня обогнал и упрыгал в том же направлении. Что мой родной мир, что этот уже тоже почти родной. А сколько между ними общего? Словно домой вернулся. И люди точно такие же. И говорить почему-то нужно именно за углом. Да я даже точно знаю, что дальше будет. Как там говорил глава гильдии? Главное никого не убить. Лишь бы и они это знали. Пока к углу шел, мелкий успел пару раз из-за него выглянуть. Поглядывал, а не передумал ли я? Не сменил ли направление? Не передумал и не сменил. Такие проблемы нужно сразу решать. За школой сразу же обступили старшеклассники, взяли в кольцо. Много их что-то, как бы не весь поток собрался. Зрелищ не хватает. Моего возраста, конечно, поток. Но пока да, они для меня сейчас все старшеклассники. Никого не знаю. Так что все они для меня на одно лицо. Зато пока окружали, успел осмотреться. Место тут тихое, укромное. Самое то для подобных разборок. И зуб даю, руководству школы все известно. Наверняка и сейчас приглядывают откуда-нибудь за происходящим. Но не вмешиваются. Полагаю, до определенного момента. Посмотрим. Проверим. Новичок в первый же день к мамочке сбежал. Сопли вытереть подолом понадобилось. Вертится в юном передо мной плюгавый. Ручки ему чернилами измазали. Вместо подписи отпечатки делал. Ты откуда такой вылез, безграмотный? Из какой дыры? Уже успела всем растрепать. Сучка длинноногая. Ну да это не страшно. Все равно слухи о моей безграмотности быстро разошлись бы. Но сам факт. Точно стукачка? Ладно. Ответ мой точно никому здесь не нужен. Странно только, почему сразу бить собрались? Неужели девчонка так сильно на мои слова обиделась и подговорила народ проучить наглеца? Дальнейший ход событий понятен. Вот только не стал я ждать развития сюжета, да и в разговор вступать был не намерен. Маленькие они по сравнению со мной, взрослым. Как же! Нельзя ни в коем случае противника недооценивать. Я и сам мелкий в этом теле. А стая шакалов и льва порвать может. Поэтому бой и никаких сомнений. Слегка оглянулся так, чтобы не терять из виду противников перед собой, и пнул ногой назад. Вот прямо так взял и пнул, пяткой, прямо в подбрюшье подкравшемуся со спины пацану. На такой дешевый трюк у нас уже давно никто не ловится. Ах, с каким удовлетворением я после пинка судорожный всхлип за спиной услышал. Да, это очень больно, особенно когда не ожидаешь пинка в мягкое брюхо и прилетает жестко по печени. Ну, я одновременно тому самому мелкому с правой двинул, потому что надоел перед глазами мельтешить. Эх, массы тела не хватает. Надеялся, что задиру в толпу унесет. А он только на задницу хлопнулся. Хорошо, хоть отключился на какой-то миг, не вскочил сразу. Подобной прыти от меня никто не ожидал. Порвал я шаблон местным. Залипли они на какую-то секунду. А мне этого мгновения за глаза хватило. Это я сабелькой слабо владею. Ну уж кулаками-то помахать любил и люблю. Это вам не приют, где моей первой слабостью после вселения в чужое тело воспользовались, где у меня никаких силенок еще не было. Сейчас я совсем в другой форме. Спасибо путешествию и регулярным физическим упражнениям. Так что успел. Успел махнуть и справа, и с левой, и повторил паразику, и еще ногами пару раз отметился. По голени одному и другому тоже куда-то попал. Но этого уже не увидел. Налетели толпой со всех сторон шоколята. Сомкнули круг, задавили телами. Хорошо хоть сумел на ногах удержаться. Ну и понеслось. Локти к бокам прижал, голову прикрыл, глухую боксерскую защиту ушел. И коконом окутался. Слабым, чтобы сразу не заметили. Так что и не пострадал почти. Да и не били меня, честно говоря. Ни разу по-настоящему не зацепили. В такой свалке больше толкали в первый момент. Пихали. Тут же тесно не развернуться, не размахнуться. И только бы на ногах удержаться. А то это стадо слонят затопчет. Растащили нас буквально сразу же. Охрана подоспела. Говорю же, присматривают. Ну и кто сразу оказался крайним? Классика. Конечно же я, кто бы сомневался. Все дружненько в мою сторону показывали. Вас что, никто не учил, что пальцем некультурно тыкать? В кабинете директора молчал, себя осматривал. А зачем попусту воздух сотрясать? Ведь все наверняка знают. Штаны почему-то грязные, словно на колени в грязи ползал. Рукав надорванный, воротник на одной нитке болтается. Челюсть слегка побаливает, да ухо с той же стороны огнем горит. Все-таки кто-то умудрился зацепить. Нужно было сразу кокон ставить, не ждать начала свалки. Кроме меня сюда и всех побитых мною привели. Жаль, что привели, а не притащили. Но ничего, будет еще возможность исправить подобное упущение. Наверное, что-то этакое в моих глазах отразилось, потому что поток словесного дерьма в мою сторону как-то резко оборвался, и все обвинения сошли на нет. А на нет и суда нет. И снова я один в директорском кабинете. А ведь я предупреждал воздерживаться по возможности от подобных столкновений. И что? В первый же день вы нарушили мои указания и советы. Что теперь прикажете с вами делать? Отчислить? Молчу, но плечами пожал. Неудобно полностью игнорить. Директор все-таки. А тот не унимается. Школьную форму почему не получили? Не успел. Сразу стало легче. Уже понял, что отчислять меня не собираются. Короткого ответа директору явно оказалось недостаточно, и пришлось пояснить. С утра стражу на занятия, потом в банк за деньгами. Пробурчал недовольно. Хорошо, хоть успел за дополнительное занятие заплатить, а то бы остался без денег. У нас порядочная школа, никуда бы ваши деньги не делись, отрезал директор. Охрана подоспела вовремя. Удивительно вовремя подоспела. Не остался в долгу. Словно специально ждала, когда же драка начнется. За что я такие деньги плачу? Не преувеличивайте, — отмахнулся тот. Смотрит при этом с удивлением, откуда это во мне столько наглости. И как это я посмел что-то вякнуть? Сделал вид, что последнего моего вопроса не слышал. «Идите сейчас на склад, получите форму и все, что положено. А я пока подумаю, что с вами дальше делать». «Интересно получается. Делать со мной! Лучше бы дисциплину в школе навел». Но спорить не стал. И так уже много чего наговорил. И еще больше сделал. Раз послали, то я и пошел. Лучше бы объяснил, где этот склад находится. Или сопровождающего бы дал. Мало ли еще кто на меня нападет. Склад я нашел. Перехватил какого-то огольца сразу на выходе из директорского кабинета и получил нужные сведения. И форму получил. Школьную, и спортивную, и для прогулок. Рабочую, опять же. Плюс комплект нижнего белья. Почему-то один. Кладовщик тут же развеял мое недоумение. В помывочный день свежую смену белья дадут. А если я захочу среди недели помыться... «Мне тогда грязное надевать?» Ответа не получил. Да и не надеялся я на ответ, если честно. Странные тут порядки. И они еще борются за звание школы с высокой культурой быта. Стоп, это не отсюда. Тетрадки, карандаши и прочую ерунду сгреб в кучу. Выдали рюкзак. В него все и загрузил. А вот учебников не было почему-то. Кладовщик журнал подпихивает. «Расписаться за получение требуется». Тут-то меня и нашел заместитель директора по воспитательной части. Приказал собирать вещички в охапку и следовать за ним. Вот тебе на. Ни здрасте, ни до свидания. Хоть бы представился. Стою, зама игнорирую, журнал выдачи рассматриваю. Жаль, читать не умею. Но кладовщик-то об этом не знает. Наверняка ведь обдурил, что-то точно не выдал. И как проверить? Начал количество позиций пересчитывать. Сравню с выданным и посмотрю, сойдется ли цифра. Ну, а то, что времени много уйдет, так что мне до того времени? У меня день теперь ненормированный. Краем глаза вижу, как переглянулся кладовщик с замом. Журнал у меня попытался выхватить. Да я не отдал, успел ухватиться покрепче. «Ты что себе позволяешь?» — тянет к тебе кладовщик толстенную, похожую на амбарную книгу. «Сверяю, что тут написано и что мне выдали!» Вцепился уже двумя руками и не отпускаю журнал. Силенок только не хватает сопротивляться. Животом уже в стол уперся, только поэтому и держусь. «Вы что себе позволяете, молодой человек?» Вторит кладовщику заместитель. Оба явно растерялись от такой наглости. Разжимаю руки, и кладовщик опрокидывается на спину, разворачиваясь лицом к заму. «Видите?» Точно ведь что-то не додал из положенного мне имущества. Надо бы проверить. Смотрю требовательно, в полной уверенности от своей правоты. «Позвольте». Заместитель протягивает руку, и шипящий от злости кладовщик подает ему почему-то потрепанный журнал. «Так, сейчас проверим». Раскрывает, находит мою страничку и поднимает вопросительный взгляд на меня. «Что?» Сначала не понимаю, но сразу же соображаю. Вываливаю на стол мелкое барахло из рюкзака. Туда же присоединяю только что полученные вещи. Вот все. Пересчеты сверка много времени не заняли. В результате у меня появился еще один комплект нижнего и постельного. Умывальные принадлежности. Несколько полотенец и даже прикроватный коврик с тапочками. Удивительно. За мои же деньги меня же и обманывают. Не удержался от шпильки в адрес дирекции. Пусть докладывают. Зато в следующий раз обманывать не станут. И ни разу не сомневаюсь, что он будет этот следующий раз. Никто от денег не откажется, тем более от таких. А враг в лице кладовщика... Да плевать на крысу. Потом я уже грамоте обучусь. Мы разберемся. Не извольте беспокоиться, тут же уверяет меня зам. Если здесь закончили, то собирайте вещи и прошу проследовать за мной. Вещи собрал. Рюкзак полный, остальное в руках не помещается. То одно вываливается, то другое. Оглянулся на кладовщика, попросил веревку какую-нибудь, увязать тюк. «Не положено!» — злорадствует эта сволочь. «Принеси!» — вмешивается заместитель. Кручу в руках коротенький огрызок плетенки, смотрю внимательно прямо в глаза этой сволочи, что сейчас откровенно лыбится над моими трудностями. И заместитель в сторону отвернулся. Вид сделал такой скучающий, что тошно стало. Понятно. Расплетаю на жгуты веревку и связываю между собой огрызки. Получается вполне приличная длина. Не обращая ни на кого внимания, аккуратно укладываю в пакет и увязываю свое добро, привычно закидывая на одно плечо рюкзак, на другое получившийся тючок, и выхожу за дверь первым. Уже на лестнице меня обгоняет зам и на ходу повторяет: «Иди за мной!» «За тобой, так за тобой. Все равно я не знаю, куда мне идти. Хоть кто-то в роли проводника побудет». Поднимаемся по лестнице, проходим по коридору и опять спускаемся вниз. Что странно, навстречу вообще никто не попадается. Школа словно вымерла. Успеваю на ходу поинтересоваться странной тишиной и получаю ответ. Все на занятиях. Это что, подвал? Двери на замках. Запах с привкусом затхлости. В тупике горка поломанной мебели громоздится. Куда меня ведут? У одной из запертых комнат зам останавливается, возится с замком, долго скрежещет ключом и, наконец-то, справляется, распахивает дверь. Протестующе скрипят приржавевшие петли. В дверном проеме растопырилась узором густая паутина. «Проходи!» — пропускает меня вперед зам и заходит следом. Успеваю рукой смахнуть паучью красоту. «Пока поживешь тут. Вот тебе ключ от замка». Отсоединяет его от связки и выкладывает на подранный стол. «Умывальник и туалет вон там. На уроки не опаздывать». Верчу головой, осматриваю в шоке помещение. «Дополнительные занятия будут проходить здесь же», — правильно понимает мое мычание зам. «Завтрак, обед и ужин тоже будут приносить». «Я арестован?» «Все происходящее просто не укладывается в голове». «Скажем так, наказан», — уточняет строгим голосом зам. «За избиение учащихся и непозволительную дерзость в общении с директором». «Ох, и ничего себе! Набираю в легкие воздуха побольше, чтобы высказаться, и медленно выдыхаю. А ведь все так и есть. Учащихся я избил?» «Избил». «Директор дерзил?» «Дерзил». «Так чего ж тебе еще надо, хороняка?» Осмотрелся вокруг еще раз, но уже чувством собственника в душе. «И сколько времени мне здесь... отбывать наказание, пока дирекция не сочтет нужным вас переселить». Заместитель явно выжидающе смотрит на меня. «Так...» И тут до меня доходит. Это точно не наказание. То есть для всех-то оно так и будет выглядеть, но не для меня. Насколько я знаю, в школе существует разделение. Мальчики и девочки проживают отдельно в разных крыльях здания. И только на время учебы собираются вместе в классах. Как там у девочек устроено, не интересовался. Я совсем не то имею в виду. А проживают пацаны в одном помещении. Да, блин, одного возраста проживают. Классами. Понятно? Короче, я сейчас должен учиться в первом. Значит, и жить я буду с малышами своего класса. И каково оно будет мне с ними в одной комнате находиться? Чокнуть же! Так что огромная благодарность дирекции за такое решение. Грамотно все разрулили. Оглядел свое новое место жительства уже совсем с другим чувством. И зам это точно понял. Потому что кивнул мне и оставил одного. Уже на пороге оглянулся. «Главу магической гильдии поблагодарите. Это благодаря его ходатайству вас к нам определили. В другом случае вас бы и на порог не пустили с таким уровнем знаний. И если бы не он...» Зам демонстративно обводит взглядом захламленное помещение. «Понял, обязательно поблагодарю. И дирекции школы моя искренняя благодарность за понимание и лишние хлопоты. Расстались хорошо, к взаимному удовольствию, а я начал обустраиваться».